Последние надежды на то, что затянувшийся кошмар этот развеется и что он еще сможет проснуться, исчезли после нескольких дней пути за милю до Линчбини. Джон Том еще не видел города. Тот прятался за подъемом, поросшим сосновым бором, когда близость поселения засвидетельствовал запах. Едкую вонь от сотен животных, сгустившуюся на утреннем солнцепеке, едва ли можно было с чем-нибудь перепутать. «Тетя, опять не так, кореш?» Сбрасывая остатки ночной дремоты, Мадж с наслаждением потянулся. «Смотрю, опять ты у меня сник». «Запах! Мы ж возле Линчбини, как я и обещал!» «Значит, тут всегда так воняет?» Мадж поводил носом. «Нет, что-то сегодня не очень. Подожди, вот к полудню, когда солнце поднимется, будет самый как раз». «У вас здесь повсюду волшебники, великие вроде Клотогорба. Неужели никто не мог выдумать дезодоранта?» Мадж отвечал не без смущения. «А что это такое будет, приятель? Еще какая-то из ваших непонятных штуковин?» «Такая вещь. Побрызгал, и от тебя пахнет приятно», — с достоинством отвечал Джон Том. «Вот до чего ж странные понятия в вашем мире. А как я тогда пойму, где мои враги, если не смогу их учуять? А друзья, те и так пахнут приятно. Неправильно у тебя выходит. От друга не воняет. Разве что от вас, человекообразных», — он пренебрежительно фукнул носом. «Иногда толком ничем и не пахнет. Вот поди, кажется тогда, что все могут обойтись без запаха». «Действительно так». «А вот что тогда выходит, шеф. Нечего тебе проповедовать эти свои сектантские заскоки в Линчбине. Не то даже я не смогу тебя защитить. До конца дня не протянешь». Они приближались к городу. Теперь на тропинке были видны следы многих ног. «Во год дает!» — бормотал Мадж себе под нос. «Обходится без запахов, без сладких-то ароматов друзей и дам. Да я, гад, скорее ослепну, чем носа лишусь. Понял, приятель? И какие же у вас там чувства в вашем мире?» «Обычные: зрение, слух, осязание, вкус, обоняние». «Тогда выходит, что ты сектант, раз из вздорной пустой теологии согласен отказаться от 1/5 чувств, рассказывающих тебе о мире». «Теология тут ни при чем», — возразил Джон Том, опасаясь, как бы его аргументы ему же самому не показались легковесными. «Все дело в этикете». «Да подавись ты своим этикетом, надо же, никаких запахов». «Нет, Джон Том, твоего мира мне на понюх не надо». «Только мы уж пришли. Постарайся теперь выбирать выражение». Выдор все еще никак не мог примириться с тем, что запах друг друга кому-то может показаться неприятным. «Ты только скажи там про свой нос, так тебя сразу выпотрошат». Джон Том нерешительно кивнул. «Надо вздохнуть поглубже несколько раз», — сказал он себе. «Где-то он это слыхал. Вдыхай глубже, привыкнешь». Они поднялись на вершину холма, и внизу за деревьями открылся город. И тут запах обрушился на него в полной мере. Пахло навозом, перепревшим в болоте. Джон Том едва сумел удержать в себе содержимое желудка, вознамерившееся оставить его тело недолжным путем. Только меня не заблюй!» Мадж торопливо шагнул назад. «Возьми себя в руки, парень! Скоро ты будешь радоваться этому запаху!» Они спускались с холма, выдор привольно трусил. Джон Том брел, спотыкаясь, и по возможности старался изобразить на лице непринужденные выражения. И тут они набрели на зрелище, заставившее Джона Тома позабыть про дурноту и одновременно напоминавшее ему, что угодил он в местечко опасное и лишь слегка цивилизованное. Они увидели тело, во всем схожее с принадлежащим Маджу, кроме незначительных подробностей. Лапы висящего были скручены за спину, ноги связаны вместе. Голова свисала на бок, свидетельствуя, что эту шею свернули вполне профессионально. Тело было полностью обнаженным. «Странно, как я быстро привык, что и животные здесь ходят одетыми», — подумал Джон Том. Труп целиком покрывала оболочка из прозрачной резины или пластмассы. К облегчению Джон Тома глаза оказались закрытыми. Выражение на физиономии, пожалуй, можно было даже назвать приятным. Под покачивающимся законсервированным трупом на шесте торчала табличка с надписью, сделанной незнакомыми буквами. Юноша вопросительно посмотрел на Маджа. «Это основатель нашего города», — последовал ответ. Они шли мимо удивительного монумента, и Джон Том не сводил глаз с покойника. «Значит, у вас принято вешать основателей городов?» «Не только за особые заслуги. Это наш покойный Тила Бенни. Должно быть, 200 лет висит уже старина». «Неужели это тело провисело здесь не 100 лет?» «А чё, хорошо сохранился. Наш местный колдун забальзамировал его как положено». «Какое варварство!» «А хошь, расскажу о нем», — спросил Мадж. Джон Том кивнул. «Значит, вышло так, что старик Тила, хорек, значит, этот, а из них ничего хорошего не выходит, оказался мошенником. Грабил фермеров по всей округе, много лет грабил. Чаще деньги отбирал, иногда дочерей. Вот на этом его и застукали. А то он зерно купит у одного фермера, а продаст другому. Потом займет денег и еще купит. Вдруг пара фермеров сообразила, значится, что зерно, которое они покупают, существует лишь в голове Тило. Ну вот, они собрались, заловили его в этой роще и обработали, как полагается. А тут приходит пара ремесленников, плотник и серебрянщик, а может и сапожник, не помню, ну и решили, что в этой долине возле проточной воды можно затеять дело. Вот город-то и вырос. Тогда, значит, в других селениях спрашивать стали, как найти тех ремесленников. И мы говорили, ступайте в долину, где линчевали Тила Бенни, хорька-мошенника. А ты, шеф, не заметил? Дышишь-то уже, как надо. К удивлению юноши, дурнота его прошла, вонь более не казалась такой жуткой. Ты прав, теперь лучше. Хорошо. Вот что, приятель, теперь держись возле меня и следи за собой. Тут есть ребята, которые не любят шутить с незнакомцами. А ты так страннее всякого странника. Значит, я не хотел бы здесь и с ними повздорить. Понял? Они вышли из леса. Мадж поглядел вперед и голосом, полным провинциальной гордости, изрек: «Ну вот, Джон Том, вот и Линчбенни-град».